Глава 32. Тогда. Искра, зажженная мною, стала пламенем, окружившим королевство Кардагран. Война за войной, конфликт за конфликтом, и вот запущенную химическую реакцию, способную уничтожить все человечество, уже не остановить. Пока люди, преследуя свои мелочные цели, бились друг с другом под управлением эльфийского Солума, восточные земли, испокон веков считавшиеся человеческими, пришла беда, имя которой — Зорфы. Наши города грабили, в деревнях чинился разбой, не умеющие читать и писать звери побеждали обученную, так гордившуюся своим положением аристократию, угоняя наших сородичей в рабство. Войны, начатые мною, хорошо ослабили приграничные королевства. Короли с такой радостью убивали друг друга за деревеньки, что даже не сразу заметили, как в очередной раз, ослабив себя, вдоволь напитали деньгами человеческий колосс, имя которому – Королевство Кардагран. За 3 года войн, пылавших вокруг нас, Альфонсо ни разу не вывел войско из своих земель. Его лорды пировали, подкидывая хворост в огонь. И теперь, когда время смуты наконец-то закончилось, озлобленные на Кардагран короли – пришли спросить с того, кто после победы над Клермондом обещал стать силой, что установит мир на всем континенте. Если Альфонс думал, что невмешательство — это не грех, то он сильно ошибался. Герцоги, графы, лорды — все в Кардагране в свое время могли получить огромные выгоды от вмешательства своего короля в дела других государств. Но тот, словно упертый баран, помешанный на чести, желал запомниться справедливым правителем, даже не видя того, что эта самая честность и справедливость его же и губит. Кардагран постепенно терял поддержку двора. Ход его мысли не нравился окружающей аристократии, когда я, в свою очередь, словно болванчик, совсем соглашаясь, где тайно, где в открытую, посылал во все концы региона деньги, войска, советников. За утратившим доверие двором в Альфонсо разочаровалась и армия, которую тот, невзирая на возраставшую опасность, никак не увеличивал, ссылаясь на то, что подобное могло сильно навредить его народу. Иронично заботясь о народе, он также умудрился разочаровать и его. Кардагран не слышал шепота робких крестьян, доносившегося из церквей. Ведь даже крестьянам порой нужна война. Нужна уверенность в том, что их лорды и короли сильнее других. И именно отсутствие этой уверенности, разгоняемое моими приспешниками, чуть не привело к восстанию в Селестине. В своем письме, отправленном к каждому из кардагранских герцогов, воинственная Сайрис Силис, открывшая миру свое истинное имя, требовала немедленно сместить слабого короля, что бездействием своим позволял варварам грабить ее земли. Горячая головушка Сайрис, называя себя наследницей всех приморских городов, обещала свою руку, а также все положенное ей по праву, взамен на смещение Кардаграна. Скрытый умысел девчонки был виден всем. Возрождение селестинского государства та поставила превыше всего, и, неумело маскируя истинные цели своих предложений, стала посмешищем в кругах королей соседних государств. А вот в Кардагране к ее заявлению отнеслись совершенно иначе. За столь смелые слова девицу, не имеющую оснащенного войска, больших земель, крепостей и даже поддержки лордов, требовалось немедленно наказать. Но Альфонсо, посчитавший просьбу Сайрис криком души, не отдал приказа найти ту и казнить. Вместо этого всего-навсего потребовал ее ареста. Сейчас. Верхом на черном коне я с собственной армией за спиной медленно въезжал в Каин со стороны блошинных ворот. За спиной моей красовалось 15 тысяч безымянных воинов. Каждого из них церковь с пристрастием готовила мне во служение. Каждого заковала в первоклассную броню, дала коня, вложила в руки щит, копье и на пояс повесила хороший меч. Ради одного сегодняшнего дня я потратил все свое накопившееся состояние, ибо итог либо убьет меня, либо возвысит над всеми ныне живущими в этом мире людьми. «Опаздываешь, Людвиг!» — приветствие графа Войницкого резануло слух. «Кое с кем прощался. И, кстати, для кого-то теперь я господин герцог». Глядя на растерянную, впускающую нас в город стражу, хмуро произнес я. И мужчина, еще 5 лет назад пытавшийся меня убить, тотчас робко улыбаясь, извиняется. «Прошу прощения, не хотел вас обидеть. Слышал, Митчелл недавно умер. Приношу свои соболезнования». «Митчелл умер от болезни, он и так долго продержался. Мне больше жалко Вильгельма Эльда. Никому не пожелаешь участи быть убитым собственным сыном. Если не брать в счет тот факт, что именно мои люди надоумили мальчишек зарезать отца, дабы между всеми наследниками распилить войско, служившее нерушимым щитом Кардаграну. Что у нас с Йоргросом? Король и его свита уже прибыли на поклон к Альфонсо. Баррель, Медес заняли свои посты. Переговоры уже идут. Герцог Этельдор и принцесса Тереза сейчас в окружении алхимиков Гидеона и моих рыцарей. Уважаемый Медес вместе с церковным орденом Святой Инквизиции инспектирует башню магов. Мои люди докладывают, там сейчас жарко. Дело доходило даже до стычек. Коротко и обо всем самом главном рассказал Войницкий. Хорошо. Главное — отвлечь магов Альфонсо. Когда прозвенит колокол Каина, можете начинать резать наследников и бастардов Кардаграна. Важно никого не оставлять в живых. Взглянув на небо, чуть пришпорив лошадь, отдал приказ я. Господин, знаете, до нас дошла весть о том, что принцесса Тереза Кардагран ждет дитя. Быть может, вам стоит... Замялся Войницкий. Вот и славно, двух зайцев одним ударом. Исполняйте приказ, граф. Без капельки сострадания, сочувствия к этим великим личностям, отдал команду я. И граф, вынужденно подчинившись, стеганув лошадь, помчался к королевскому дворцу. Беспрепятственно минуя патрули, беря под надзор городские опустевшие казармы, ратушу, суд, я и мои воины прямым ходом двигались ко дворцу, где вскоре должны были встретиться с армиями двух других герцогов, намеревавшихся так же, как и я, сегодня взойти на престол. Каждый из них имел своих шпионов при моем дворе, а я при их. Каждый по-своему создавал сети контрагентов, пытался бороться с одними и все больше подкупать других. Каждый герцог считал себя более достойным, умным, надежным, чем другой. И я тоже не был исключением. Я такой же, как и они, разве что за одной маленькой деталью, различавшей нас. Когда герцоги присматривались к моей свите, связываясь с ними путем передачи сообщений через гонцов и посланий, я, беря тех самых гонцов под воздействие искры, начинал присматриваться к семьям моих оппонентов. Люди не могли устоять перед силой золотых глаз, выкладывали все, что даже под пытками выложить бы не удалось, и в итоге оболваненными марионетками отправлялись во свояси, прямиком к защищенным детям аристократов, решившихся выступить против меня. Именно воздействуя через семьи моих врагов, будучи гордым одиночкой, я спокойно мог играть в очень грязные и жестокие игры. Взять под контроль гордого лорда отца, а после темной ночи заставить его задушить жену или леди-любовницу, прибывшую из соседнего королевства в гости. Позже, обработав ум уже другой жены, на публике, недолюбливавшей мужа, приказать ей отравить все семейство, включая наследных принцев и принцесс, или заставить маленького пятилетнего сынишку ночью с ножом прийти в покои родителей? Для всего этого мне-то и требовалось лишь одно – встретиться с жертвой. После чего в округе вспыхивали самые жестокие и беспощадные войны, вслед за которыми на белых крыльях летела подконтрольная мне церковь, что, изгоняя из люда демонов, несла уставшим от войн королевствам мир и процветание. Все, кто отказывался играть в мою игру, умирали. А после их преемники, приползая ко мне на коленях, проклиная соседей, что были ни при чем, слезно благодарили за еду, оружие, за мои же навязанные им идеалы. В глазах ослабших бедняков сильный становился еще сильнее, а безвозмездная щедрость становилась той самой рабской цепью, под которую вечно ноющие слабаки сами себя и загоняли. И сегодня именно эту цепь, скованную из милосердия, щедрости, заботы, я собирался надеть на шею целого королевства.